Глава 42. Спустя несколько минут судно «Ностра Синьора де Монте» совершенно скрылось в туманной мгле, а корабль-призрак был еще ясно виден, хотя теперь он казался гораздо дальше, чем прежде. Филипп изо всей силы налегал на весла, но призрачное судно как будто удалялось по мере того, как шлюпка приближалась к нему. «Вы сколько ни старайтесь, Филипп Вандердекен, а вам не подойти к этому судну. Это я вам говорю», — сказал Шрифтон. «Нет, этого не будет. Мы с вами, быть может, долго проплаваем, но в конце концов вы останетесь так же далеко от этого судна, как сейчас. Удивляюсь, почему вы не выкинете меня за борт? Вам было бы легче одному. Я тогда выбросил вас за борт в припадке безумного бешенства, — проговорил Филипп, — когда вы пытались вырвать у меня мою реликвию. Ну, а разве я и теперь не пытался сделать то же самое, заставляя матросов отнять от вас эту вашу святыню? Хи-хи-хи. Да, вы пытались, — сказал Филипп, — но я теперь убедился, что вы такой же несчастный, как я, и что вы в своих действиях также повинуетесь какому-то року и предопределению, как и я. Как и какими судьбами мы оба являемся причастными к той же тайне, я не знаю. Но знаю, что если я должен всеми средствами оберегать эту реликвию для осуществления своей миссии, вы для осуществления своего предназначения должны всячески противодействовать мне. Вот почему вы в деле осуществления моей миссии были все время моим злейшим врагом. Да, Шрифтон, но я не забыл и никогда не забуду, что вы предупреждали и предостерегали Амину, что вы предсказали ей ее участь в том случае, если она не последует вашему совету, что вы не были ей врагом, хотя вы всегда были моим. Но хотя вы мне враг, ради нее я прощаю вам все, прощаю от глубины души, и никогда не сделаю ни малейшей попытки причинить вам вред. «Так значит, вы прощаете своего врага, Филипп Вандердекен?» — мрачно спросил Шрифтон. «Ибо таковым я признаю себя». «Да, от всей души и от всего сердца». «Ну, если так, то вы победили меня. Вы сделали из меня вашего друга и доброжелателя, и теперь желание ваше скоро исполнится. Вы хотели бы знать, кто я? Так слушайте. Когда ваш отец, вызывая на бой волю Всевышнего, в припадке безумного бешенства лишил меня жизни, то ему была дана надежда, что его заклятие будет снято с него его сыном. Тогда и я получил свое заклятие, заклятие отмщения, и мне было дозволено провидением оставаться среди живущих на земле и во всем препятствовать вам, Филипп Вандердекен. И пока мы с вами были враги, вы никогда бы не достигли своей цели. Но как только вы, согласно воле Всевышнего и заветам чистого христианства, завещанным Христом на кресте, простите врага своего, тогда ваша миссия осуществится. И вот сегодня, Филипп Вандердекен, вы простили своего злейшего врага, и теперь мы оба исполнили свое предназначение. По мере того, как Шрифтон говорил, Филипп смотрел на него, не спуская глаз. И когда тот протянул ему руку, Филипп взял ее, и в то время, как он сжимал ее в своей, образ Шрифтона как будто таял на глазах Филиппа. И, наконец, Филипп увидел, что он один, и от одноглазого лоцмана не осталось ни малейшего признака. «Боже милосердый, благодарю тебя!» — воскликнул Филипп. «Благодарю тебя за то, что возложенная на меня миссия готова окончиться, и вскоре я свяжусь с Аминой». И Филипп снова приналег на весла. На этот раз корабль-призрак не удалялся больше от него, и вскоре он подошел к самому судну, убрал весла и несколько секунд спустя был уже на палубе. «Где ваш капитан?» — спросил Филипп у стоявших кругом людей. — Я должен говорить с вашим капитаном. — Как о вас доложить, сэр? — спросил офицер, по-видимому, старший помощник. — Как? Скажите, что его желает видеть его сын, Филипп Вандердекен». Громкий взрыв шумного смеха раздался вслед за этим ответом Филиппа. То смеялся весь экипаж, а помощник, сдерживая улыбку, заметил. «Вы верно ошиблись, сэр. Вы хотели, вероятно, сказать «его отец». «Нет, скажите ему «его сын», — повторил Филипп. «Вы не глядите на мои седины». «Да вот, сэр, и сам капитан идет сюда». «Что здесь такое?» — спросил капитан, подходя ближе. «Вы, Вандердекен, капитан этого судна?» «Я самый». «Вы, по-видимому, не узнаете меня. Впрочем, вы оставили меня 3-летним ребенком, но вы, вероятно, помните письмо, которое вы оставили вашей жене. Я ваш сын, Филипп Вандердекен, который исполнил ваше желание и принес вам священную реликвию, к которой вы жаждали приложиться». С этими словами Филипп снял с шеи свою святыню и протянул ее отцу. В этот момент, словно луч молнии, сверкнул перед очами капитана. Он молитвенно сложил руки, пал на колени и заплакал. «Сын мой! Возлюбленный сын мой!» — воскликнул он, поднявшись с колен и прижимая к груди своей Филиппа. «Теперь глаза мои раскрылись, и я узнаю тебя». И, обнявшись, они удалились на корму. Здесь капитан корабля-призрака продолжал. «Прежде, чем заклятие снимется с нас, и мы все развеемся в прах, прими мою бесконечную, невыразимую благодарность, сын мой, и дай мне возблагодарить Творца неба и земли, которого я в безумии моем оскорбил». И старший Вандердекен опустился снова на колени. Филипп последовал его примеру. Оба они стояли, обняв друг друга одной рукой и вознося другую к небу. После горячей, благодарственной и покаянной молитвы отец поднес к губам своим священную реликвию и набожно приложился к ней. И как только он приложился к святыне, высокие мачты корабля-призрака, его реи и ванты, паруса — все это обращалось в прах, разносимый ветром в воздухе. Все, что только было на палубе, исчезало бесследно. Когда он снова поднял реликвию к губам, тяжелые орудия провалились без шума сквозь палубу. Экипаж судна превратился в ряд скелетов, которые также рассыпались в прах, и только отец с сыном еще сохраняли видимость живых существ. И снова старший Вандердекен поднес реликвию к своим губам, и корпус корабля разошелся, палуба рассыпалась в прах. А на последнем обломке ее, держащемся еще на воде, все еще стояли, колено преклоненные, отец и сын, с поднятыми к небу руками, и медленно погружались в волны океана, в то время как на небе на мгновение появился яркий светящийся крест. Вслед за тем темные тучи, застилавшие небо, рассеялись, как легкий дым. Солнце выглянуло и засияло во всей своей красе, и мелкие резвые волны засверкали на солнце веселой улыбкой. Чайки с веселыми криками закружились в воздухе, и стройный альбатрос мирно задремал, склонив голову на крыло. Резвые дельфины заиграли в прозрачных волнах, и вся природа, казалось, радовалась тому, что заклятие было разрушено навсегда, и корабль-призрак более не существовал.